Он — центр всего того, что ведет борьбу с Наполеоном, очаг ненависти и мести, предмет которых трон в Тюильри. «Я пойду к генералу Мале», — решительно сказал Анрию. «Где я могу увидеть его?» «Вам надо отправиться в Сент-Антуанское предместье, в лечебницу Дебюиссона. Она находится около самой тронной заставы». «Хорошо. Но как проникнуть в нее?» «Доктор Дебюиссон не тюремщик. Генерал Мале, хотя и узник, пользуется некоторыми льготами. Ему разрешено принимать визиты, но Рови сторожит у дверей. Старайтесь не привлечь внимание агентов, следящих за всеми посещающими генерала». «Но как отнесется ко мне сам генерал? Он уже организовывал заговоры, был жертвой измены, попал в заключение. Как может он довериться мне?» «Войдя к нему, вы скажете: я приехал из Рима и собираюсь в Спарту. С этого пароля начнется мое мщение, не правда ли? Я не забуду его. Но вы сами, граф, разве не принадлежите к Филадельфам? Душой я сочувствую им, но заговорщики отбили у меня охоту от заговоров. В этих обществах говорят ужасно много, а делают мало. И болтовня прекращается лишь тогда, когда отголоски ее успеют достичь чьих-нибудь нескромных ушей. Тут на сцену является полиция и отправляет всех в тюрьму. Да, не спорю, Филадельфы имеют свои заслуги, но генерал Мале склонен к чересчур диким умозаключениям. На какое-нибудь военное событие он смотрит как на сигнал к готовящемуся им восстанию и возлагает надежды на австрийские или русские ядра, чтобы покончить с императором. А между тем есть средства лучше и вернее. Для свержения тирана один человек гораздо пригоднее, чем пушка. Пока Мале надеялся только на артиллерию, я не предсказывал ему удачи. Теперь же я почти уверен в его успехе». «Почему же, граф?» «Потому что он оказался счастливее Диогена. И частью, благодаря мне, без фонаря нашел подходящего человека. И этот человек вы». Анрио с жаром пожал ему руку. «Вы можете рассчитывать на меня. Во мне Филадельфы найдут необходимое им оружие. Граф, что могу я сделать теперь, сейчас, завтра, когда начать мне действовать? Ведите меня, как ребенка». «Так идемте. Ночь на исходе, а с рассветом дороги делаются опасны для заговорщиков. Мы пойдем вместе до соседнего города, где вы добудете себе штатское платье, и мы расстанемся. Я отправлюсь в лечебницу доктора Дебюиссона, но когда мы опять увидимся?» «Когда будет нужно. В день вашего мщения. Он скоро наступит. Ах, граф, как я несчастен!» И Анрио, совершенно ослабевший после нервного возбуждения, не имея уже сил бороться с душевным волнением, заплакал молчаливыми слезами, идя по дороге вслед за своим искусителем. И Россия, и Франция деятельно готовились к войне, скрывая друг от друга эти приготовления и объясняя их обычными пополнениями рядов армии, якобы придевших от естественной убыли. Но уже в самом характере этих приготовлений, в настроении обоих монархов, в национальном самосознании и в духе армии, во всем и везде сказывалась такая громадная разница, что наблюдавшие со стороны за прологом великой исторической трагедии 12-го года недруги Наполеона с радостью улавливали в этой разнице несомненные признаки близкого падения великого воина-императора.